Глава 11. Больше всего я боялся, не говоря о возможности взрыва и перспективе опоздать на обед со Сторми, что могу попасть во временную ловушку, которая заставит меня вновь и вновь до бесконечности кружить по дому человека-гриба, попадая из гостиной в черную комнату и обратно. Я не уверен, что такая временная ловушка вообще возможна. Любой физик высмеял бы меня за подобные тревоги и обвинил бы в невежестве. Но если для физика эта ситуация сугубо теоретическая, то для меня самое что ни на есть практическое, поэтому я считал себя вправе рассматривать любые варианты. Впрочем, имеются весомые доказательства того, что во временную ловушку я не угодил. Оставшаяся часть моей истории – не бесконечное повторение происшедшего в доме человека-гриба, хотя есть причина, по которой мне бы хотелось, чтобы она состояла только из этого. На этот раз, в мой второй визит в черную комнату, я куда более решительно, пусть и с той же картинной храбростью, двинулся к красному маяку, который находился в центре черной комнаты. Его загадочный свет показался мне более зловещим, чем в первый раз, и, как и раньше, он совершенно не разгонял мрак. Дважды я оглядывался на распахнутую дверь в коридор, но ни разу не увидел себя. Тем не менее, я вновь ощутил внезапное покачивание гироскопа, и меня опять вышвырнуло из этого странного помещения. На этот раз в жаркий августовский день, его вторую половину, где я выходил из тени гаражной пристройки в солнечный свет, золотые иглы которого тут же вонзились мне в глаза. Я остановился, прищурился, защищаясь от яркого света, и ретировался в тень гаражной пристройки. Гробовая тишина, которая царствовала в доме, не распространялась за пределы стен. Вдалеке лениво лаяла собака. По улице проехал старый Пантиак с кашляющим двигателем и скрипящим ремнем вентилятора. В уверенности, что мое пребывание в черной комнате затянулось не больше, чем на минуту, я еще раз сверился с часами. Судя по увиденному, меня не только вышвырнуло из дома, но и забросило в будущее на 5 или 6 минут. Во дворе с наполовину выжженной солнцем растительностью и в сорняках, полоса которых отделяла этот участок от следующего, стрекотали цикады. Так громко, будто скопилось их на этом маленьком, залитом солнцем клочке земли великое множество. Вопросы так и роились у меня в голове. Ни один не имел отношения к жизни покрышек или финансовой стратегии, благодаря которой 20-летний повар блюд быстрого приготовления мог обеспечить себе безбедную жизнь на пенсии. Я спрашивал себя, может ли человек с постоянной полубезумной улыбкой, человек, не умеющий поддерживать порядок в доме, человек, делящий свое свободное время между порнографическими журналами и любовными романами, мог ли такой человек оказаться супергением, который с помощью электронных приборов, купленных в Radio Shack, сумел трансформировать одну комнату своего скромного дома в машину времени? Год за годом странные события, случавшиеся со мной, по капле выдавливали из меня скептицизм, но версия с супергением не показалась мне убедительной. Я спрашивал себя, а принадлежит ли человек-гриб к роду человеческому? Пожалуй, склонялся к тому, что он пришелец. Я спрашивал себя, сколь долго он здесь живет, кем представляется, каковы, черт побери, его намерения. Я спрашивал себя, а может, черная комната совсем и не машина времени, а что-то еще более необычное? И организуемое этой комнатой путешествие во времени всего лишь побочные эффекты основной ее функции. Я спрашивал себя, как долго собираюсь стоять в тени покосившейся гаражной пристройки, размышляя над ситуацией вместо того, чтобы что-то делать. Дверь между гаражной пристройкой и домом автоматически захлопнулась за моей спиной после того, как я вошел в дом в первый раз. Вновь я отжал язычок замка с помощью ламинированного водительского удостоверения, довольный, что наконец-то получил наглядное подтверждение. Уплаченные мною налоги используются на что-то полезное. В гостиной по-прежнему валялись журналы с голыми женщинами и любовные романы, но на полпути к коридору, ведущему к спальне человека-гриба, и черной комнате я остановился как вкопанный. Ко мне вернулась способность слышать. На кухне под моими ногами потрескивали половицы, укрытые древним линолеумом. Дверь в гостиную заскрипела на несмазанных петлях. Тишина более не глушила в доме все звуки. Воздух, ранее чуть ли не морозный, стал всего лишь прохладным и постепенно нагревался. А необычный неприятный запах не совсем сгоревшей проводки, смешанный с не совсем аммиаком, угольной пылью и мускатным орехом, стал более резким, чем раньше, но и значительно ослабел. Обычный инстинкт самосохранения, никакое не шестое чувство, подсказал мне, что не надо идти к черной комнате. Более того, возникло острое желание ретироваться из гостиной. Я вернулся на кухню и спрятался за дверью, приоткрыв ее на 2 дюйма, чтобы увидеть тех, от кого я бежал, если они появятся. И лишь только я скрылся за дверью, как из коридорчика в гостиную повалили бодычи.